самоубеждения, помогающие увидеть себя похудевшим. Наконец-то я стал сильным, волевым человеком. Я стал хозяином своей судьбы. Это произошло со мной потому, что я в корне изменил свое пищевое поведение. Важной ценностью для меня становится контроль над приемом пищи, стремление к стройности, спортивности. Я изменил свое отношение к питанию, к своему здоровью. Восстановление веса поможет мне приобрести внутреннюю свободу, стать сильной личностью, свободной от влияния различных ситуаций и обстоятельств. Я научился контролировать свое питание, и это придает мне силы и уверенность в себе. Я стал другим человеком, независимым от инстинктов. Передо мной открываются большие перспективы восстановить свою фигуру, укрепить здоровье. Я стал сильнее не только физически, но и духовно. После нормализации веса во мне пробудился огромный интерес к жизни, к творчеству. Я стал по-другому ощущать природу, приход весны, пение птиц. Я помолодел не только физически, но и духовно. Улучшилось мое самочувствие. Я стал, как в молодости, вновь ощущать радость от жизни. Каждый день, каждая минута приносят мне радость. Я помолодел, стал более веселым и общительным. Ко мне стали лучше относиться близкие, друзья, коллеги по работе. Исчезли вялость, сонливость, рассеянность. Я похудел, дела мои пошли лучше. Я стал более удачливым. В ходе диетотерапии я закалил свою волю, характер. Я преодолел судьбу и стал сильным. Диетотерапия закалила мой характер. Теперь мне любое дело по плечу. Я доволен собой, я заслуживаю уважения окружающих. Со мной произошла удивительная метаморфоза. После избавления от лишних килограммов я из толстяка обжоры превратился в стройного, энергичного человека. Исчез огромный живот, лицо уже не такое круглое, я уже не выгляжу старше своих лет, я помолодел. Исчезли одышка, головная боль, боль в суставах, у меня легкая походка. После нормализации веса я по-другому стал смотреть на мир. Я уже не ощущаю себя старой развалиной, толстяком обжорой.